Уже установили время смерти? Ориентировочно, да. Эксперт службы коронера говорит, что смерть наступила по меньшей мере 48 часов назад. Босх кивнул. Это означало, что она умерла еще до того, как он обнаружил записку. Так будет немного легче. О Локке что-нибудь слышно? Не-а. Вас с Джонсоном назначили на это дело. Угу. Ганс вверх и назначил. Тело обнаружил Эдгар, но он занят тем делом, что завели на прошлой неделе. Я знаю, что это ты обо всем догадался, но Ганс вверх, наверное, учел ситуацию с судом, и об этом не беспокойся. Что мне нужно делать? А ты сам скажи. Чем ты хочешь заняться? Хочу уйти отсюда подальше. Она мне не нравилась и в то же время нравилась. Ты понимаешь, что я имею в виду? Кажется, понимаю. Да, штука скверная. Ты заметил, что он меняется? Теперь он кусает и прижигает. Ого, заметил. Еще есть что-нибудь новенькое? Ничего такого, о чем бы мы знали. Я собираюсь осмотреть остальную часть дома. Там чисто? У нас не было времени, чтобы проверить. Давай, оглядись. Возьми перчатки и дай мне знать, если что найдешь. Подойдя к стоящим вдоль стены ящикам с оборудованием, Босх достал пару полиэтиленовых перчаток. Они лежали в упаковке, напоминающей коробку с клиноксом. По лестничной площадке мимо него молча прошел Ирвинг. Их взгляды пересеклись едва ли не на секунду. Спустившись к выходу, Босх заметил стоявших на крыльце двух помощников шерифа. Они ничего не делали, просто стояли там, где их наверняка засняли бы для телевидения, серьезных и сосредоточенных. Возле желтой линии собиралось все больше репортеров и операторов. Домашний кабинет Чандлер находился в маленькой комнате рядом с гостиной. Две стены занимали встроенные полки, сплошь уставленные книгами. Из единственного окна видно было скопление народа, толпившегося сразу за лужайкой. Натянув перчатки, Босх начал осматривать ящики письменного стола. Он не нашел того, что искал, но мог с уверенностью сказать, что в столе рылся кто-то еще. Вещи были разбросаны, бумаги вытащены из папок. В общем, все это мало походило на тот образцовый порядок, в котором Чандлер раскладывал свое имущество на столе истца. Он посмотрел под промокашкой. Записки от последователя там не было. На столе лежали две книги: «Юридический словарь для черных» и «Уголовный кодекс Калифорнии». Он пролистал обе книги, но записки не оказалось и там. Откинувшись на спинку стоявшего возле стола кожаного кресла, он окинул взглядом книжные полки. На то, чтобы осмотреть все книги, понадобилось бы часа два, причем результат не был гарантирован. И тут он заметил книгу в потрескавшемся зеленом переплете, стоявшую возле окна на второй сверху полке. Он узнал ее. Эту книгу Чандлер цитировала во время своего заключительного выступления. «Мраморный фавн». Встав, он снял книгу с полки. Записка была заложена между страницами книги вместе с конвертом. Он быстро убедился в том, что его прежняя догадка все-таки была верна. Нынешняя записка оказалась ксерокопией той, которую подбросили в полицейский участок в прошлый понедельник, в день вступительных заявлений. Отличие заключалось только в конверте. Записка не была подброшена, а пришла по почте. Конверт опустили в Ван-Нуйсе в субботу перед вступительными заявлениями. Глядя на штемпель, Босх понимал, что толку от письма не будет никакого. Вдобавок на нем оставили свои отпечатки пальцев многочисленные почтовые служащие. Да, как вещественное доказательство, записка особого значения не имеет. Он вышел из кабинета, держа за краешки записку и конверт. Чтобы найти эксперта с его мешочками для вещественных доказательств, пришлось подняться на второй этаж. Заглянув в спальню, он увидел, как два труповозчика вместе с экспертом из службы коронера раскладывают на тележке пластиковый мешок. Последнее появление Хани Чандлер на публике подходило к концу. Чтобы ничего не видеть, Босх сделал шаг назад. Прочитав записку, которой эксперт уже успел прикрепить бирку, к нему подошел Эдгар. Он прислал ей ту же самую записку? Зачем? Мне кажется, он хотел гарантировать, что мы не скроем ту, которую он нам оставил. Если бы мы попытались это сделать, он мог рассчитывать на то, что Хани даст ход записке. Если письмо все время было у нее, зачем ей понадобилось приобщить к делу наше? Она могла просто принести в суд это. Думаю, она хотела побольше из нас выжить. Записку представила полиция, и это придало ей большую легитимность в глазах присяжных. Если бы она просто представила свою собственную, мой юрист мог бы ее отвергнуть. В общем, не знаю, это догадки. Эдгар кивнул. «Между прочим, — сказал Босх, — как ты сюда попал, когда прибыл на место?» Входная дверь была не заперта, на замке никаких царапин и вообще никаких признаков взлома. То есть последователь пришел сюда, и его впустили? Ее бы он просто так не обманул. Да, тут что-то происходит. Он меняется. Он кусает и прижигает. Он допускает ошибки. Он экспериментирует. Зачем ему понадобилось приходить за Чандлер вместо того, чтобы заказывать жертвы по объявлениям? Плохо, что Локке подозреваемый. Спросить бы его, что все это значит. «Детектив Гарри Босх!» — позвал голос снизу. «Гарри Босх!» Подойдя к краю лестницы, Босх посмотрел вниз. Возле входа стоял молодой патрульный, тот самый, у которого находился список посетителей. «Тут у ограждения один парень хочет к вам пройти. Говорит, что он психиатр, который работал с вами». Босх посмотрел на Эдгара, и их взгляды встретились. Он снова взглянул на патрульного. «Как его зовут?» «Джон Локке из УЮК», — прочитал по бумажке патрульный. «Давайте его сюда. Я сейчас отведу его в кабинет, в ее кабинет», — жестом поманив к себе Эдгара, сказал Босх. «Скажи Гансу вверх и тоже приходи». Предложив Локке усесться за стол в кресло, сам он предпочел стоять. В окно было видно, как журналисты в ожидании брифинга тесной группой обступили кого-то из отдела по работе с прессой. «Ни к чему не притрагивайтесь», — сказал Босх. «Что вы здесь делаете?» «Я приехал сразу, как только услышал», — сказал Локке. «Правда, мне показалось, будто вы говорили, что у вас есть подозреваемый, находящийся под наблюдением». «Так оно и было. Но мы ошиблись. Это не он». «Как вы узнали о Чандлер?» «По радио. Я как раз вел машину, поэтому отправился прямо сюда. Они не сообщили точного адреса, но когда я приехал в Кармелину, найти было уже несложно. Нужно было просто следовать за вертолетами».